Дервла. Транс-Алигейни. Звон пожарных колоколов долетает до нее еще на подъезде к городу. Во время войны, по ходу поездки в Александрию, она проезжала через Уэстон, но он с тех пор разросся за счет денег и рабочих мест в лечебнице. На широкой улице Мэйн многолюдно, лошади-повозки, толпы, стремящиеся в одну сторону, туда, где бьет набат в лечебнице. А гул его все громче и громче. Потом колокол внезапно стихает. Дервла следует за мужчинами, женщинами, детьми, у многих в руках ведра и одеяло, через мост, где пахнет дымом и открывается вид на лечебницу. Широкий зеленый газон размером акров 2, запруженный людьми, часовая башня и длинные каменные флигели, уходящие вспять, высокая железная ограда, распахнутые ворота, четкие буквы на латунной табличке. Лечебница для душевнобольных Транс-Алигейни. Сбоку неширокая река и железная дорога. Гомон пожарных колоколов затих, но воздух звенит от пронзительного дребезга колокольчиков пожарной команды Уэстона. На территории, когда Дервла туда попала, толпа уже рассосалась. Пожарные и полицейские кареты успели пересечь лужайку и сгрудились у величественного входа. Повсюду гомон и смятение. Дервла пустила лошадь с повозкой быстрее в направлении дыма, вырывающегося клубами из двух верхних окон главного фасада. Языки пламени и некоторые из тех, кто стоял в неспокойной толпе, стремились ближе, будто бы им навстречу. Она видела мужчин в касках и необъятных плащах. Они выбрасывали предметы из выгоревших окон. Из темных провалов хлестала вода.